Второе. Горничная Тинкертон, худая женщина лет 50, двигалась легким, неторопливым шагом. На ее лице читалось слабое недовольство происходящим. Она была бесцветной во всех смыслах. Цвета не имели ее глаза, веки, губы, голос, движения. Можно перечислять и дальше, но не имеет смысла. Создавалось впечатление, что мисс Тинкертон существует в состоянии постоянного недовольства, причем уже забыла, с чем это связано, но соответствующее выражение лица осталось. Одета горничная была очень аккуратно, но опять же как-то безлико. Волосы покрыты сетчатой накидкой, на носу пенсне. Получив приглашение Алейна сесть, она обогнула стул и, будто сомневаясь, все ли тут в порядке, осторожно опустилась на сиденье, устремив глаза на край стола. «Итак, мисс Тинкертон», — начал Алин, — «я надеюсь, ее светлость успокоилась?» «Да, сэр». «Она заснула?» «Да, сэр». «Тогда вы и скоро не понадобитесь, будем на это надеяться. Я пригласил вас сюда, чтобы вы подробно, насколько возможно, рассказали о том, чем занимались со времени приезда до момента, когда лорда Вузервуда обнаружили в кабине лифта раненым. Закон требует, чтобы такой отчет дал каждый, находившийся в это время в квартире. Вы помните, чем занимались?» «Да, сэр». «Хорошо. Вы прибыли с лордом и леди Вузервуд в их автомобиле. Давайте начнем с этого». К сожалению, надежда инспектора узнать у мисс Тинкертон что-то важное не оправдалась. На его вопросы горничная отвечала охотно, но чрезвычайно скупо и односложно. Выяснилось, что большую часть времени она провела с няней в ее комнате, откуда направилась, во сколько это было, не помнит, в гостиную слуг. В коридоре горничная видела шофера Гигла, который ремонтировал железную дорогу Майкла, а в прихожей остальных пятерых детей Лампри и гостью из Новой Зеландии, которые наряжались для представления шарады. Горничная терпеливо дождалась, когда молодые люди уйдут, а затем прошла по коридору в гостиную слуг, где застала Баскета, с которым немного поболтала, и выпила рюмочку хереса. Навестила она и кухарку. На часы не смотрела, поэтому время не знает. Надолго задумавшись, горничная вспомнила, что, направляясь обратно к няне, увидела в прихожей, как Баскет подает лорду Вузервуду пальто, и немедленно пошла в гостиную слуг забрать сумочку. А вскоре, услышав, как лорд Вузервуд громко зовет свою супругу, поспешила на лестничную площадку. В этот момент шофер Гигл уже спускался вниз. Тут Алин ее остановил. «Давайте этот момент рассмотрим подробнее. Итак, вы прошли по коридору в прихожую, где увидели лорда Вузервуда и дворецкого Баскета, и сразу же направились в гостиную слуг, она совсем рядом. Взяли там свою сумочку и через прихожую вышли на лестницу. Я все верно изложил?» «Да, сэр». Мисс Тинкертон отвечала быстро, но каждый вопрос ее будто немного пугал. «Кого вы еще видели, кроме шофера Гигла, который спускался вниз?» «Мистера Майкла, он шел обратно в квартиру». «Где в это время находился лорд Вузервуд?» «В лифте». «Он там сидел?» «Да, сэр». «Вы уверены?» «Да, сэр». «Ладно, пожалуйста, продолжайте». Горничная молчала, плотно сжав губы. Алин терпения не терял. «Что было потом?» Женщина с большой неохотой ответила, что начала спускаться вниз. Затем вспомнила, что по пути, уже в самом низу, услышала, как лорд Вузервуд снова позвал супругу. Затем она села в машину к Гиглу и оставалась там до тех пор, пока молодая леди не попросила их подняться наверх. Все это она выдавала по-прежнему неохотно и по частям. Алин все подробно записывал, предлагая некоторые эпизоды повторить несколько раз. Горничная повторяла, не сбиваясь, и продолжала твердить, что, проходя по коридору, никого не видела, кроме Гигла и Майкла. И дальше тоже, когда миновала прихожую и спускалась вниз. «Пожалуйста, хорошенько подумайте», — повторил инспектор. «Вы действительно больше никого не видели? Вы в этом уверены?» «Да, сэр». «Хорошо», — Алин повеселел. «А теперь, пожалуйста, вспомните, о чем вы сегодня вели разговоры». Этот вопрос поверг горничную в смятение. «Не знаю, сэр», — ответила она еле слышно. «То есть не помните?» «Да, не могу вспомнить». «Неужели совсем ничего, мисс Тинкертон? Вы довольно долго беседовали с няней. Долго, потому что, выходя от нее, увидели, как мистер Гигл возится с железной дорогой Майкла, и этим он занимался далеко не сразу после приезда. Так о чем же вы разговаривали все это время с няней?» Горничная снова сжала губы, затем выдавила из себя, что они болтали о том о сём. «Вспомните, пожалуйста, хотя бы что-то», — попросил инспектор. «Ну, о детях леди Чарльз. И что о них?» «О театральных занятиях мисс Фриды, например. Извините, я хотела сказать леди Фриды». «О чем еще?» «О всяких их семейных делах». «Лорд и леди Вузервуд часто бывали в этом доме?» «Не часто», — ответила мисс Тинкертон и снова замолкла. Алину начало надоедать выковыривать из нее крупицы малозначащей информации, в то время как основное оставалось там, глубоко внутри. «Выходит, сегодняшний визит своего рода событие», — задумчиво проговорил он. «Вы приехали сюда из лондонского дома?» «Нет». «Значит, прямо из Кентской усадьбы?» «Да». «А раньше лорд Вузервуд тоже так делал?» «Не помню». «И возвратиться он намеревался обратно в усадьбу?» «В машине ее светлость сказала, что хотела бы на несколько дней задержаться в городе». «И что ответил супруг?» «Его светлость не хотел задерживаться здесь. Он собирался вернуться в усадьбу завтра». «И как они решили?» Алину показалось, что горничная чуть разговорилась. Он боялся в это поверить. Его светлость сердился, что его вытащили в Лондон, и сказал, что не намерен торчать тут больше одного дня. «То есть они приехали в Лондон только ради визита сюда?» «Наверное, так, сэр». «Вы знаете причину этого визита?» «Его светлость получил вчера телеграмму». «От лорда Чарльза Лампри?» «Кажется, да». «И зачем, по-вашему, лорд Чарльз пригласил своего брата?» Горничная еще сильнее нахмурилась, но ответила. «Ее светлость упоминала, что визит будет деловой. Может, вы знаете, что у них были за дела?» «По пути в машине», — проговорила мисс Тинкертон. «Они это обсуждали». «И что?» «Я сидела впереди, рядом с мистером Гиглом, и уловила лишь обрывки разговора». «Ну и в чем была суть?» «Конечно, я не прислушивалась, но его светлость говорил, что не собирается снова угождать брату». «В чем угождать, вы не знаете?» «Деньгами, конечно». «В каком смысле?» «Да это обычное дело. Лорд Чарльз хотел, чтобы его светлость заплатил за него долги». Больше на эту тему ничего вытянуть из нее не удалось. Алин перевел разговор на леди Вузервуд. Выяснилось, что мисс Тинкертон у нее в услужении уже 25 лет. О своей хозяйке горничная отзывалась с большой теплотой и отмечала ее необыкновенную доброту. Алин вспомнил тусклые глаза леди, отвисший подбородок, и удивился, где у нее может скрываться доброта. Он спросил, не заметила ли мисс Тинкертон какие-то изменения в своей хозяйке. Та без энтузиазма ответила, что ее светлость всегда была одинаково к ней добра. «А как насчет щедрости?» Оказалось, что ее светлость всегда была очень щедрой и отзывчивой. Затем Алин более настойчиво поинтересовался относительно нервных срывов леди Вузервуд. Горничная тут же захлопнула створки своей раковины и вновь начала отвечать на вопросы односложно. Странным поведение своей хозяйки она не считала. Насчет ее увлечения оккультизмом ничего не знает. Лекарств хозяйка никаких не принимала. Отношения с супругом были как у всех. В какой лечебнице леди Вузервуд лежала, горничная тоже понятия не имела. И в поведении своей хозяйки в этой комнате несколько минут назад она не заметила никаких странностей. Что тут необычного, если ее светлость расстроена? А в таком состоянии люди часто ведут себя несдержанно. Примерно в том же духе мисс Тинкертон отвечала, когда Алин начал спрашивать ее о покойном лорде Вузервуде. По ее словам, он был очень спокойный джентльмен. Скупой? Нет. Но и щедрым его, пожалуй, назвать было нельзя. Насчет того, существовало ли между супругами взаимопонимание, горничная ничего не знала. В общем, своим поведением мисс Тинкертон ясно давала понять, что ничего Алин от нее не добьется. И тогда он решил применить другую тактику. Внезапно поднялся на ноги, обогнул стол и встал перед ней. Женщина смущенно застыла на своем стуле. «Вы, конечно, знаете, что лорд Вузервуд был убит». Она побледнела. «Отвечайте, да или нет?» «Все говорят, что да, сэр». «Кто это все? С момента происшествия вы не отходили от леди Вузервуд. Это она вам сказала, что ее супруга убили?» «Нет, это сказала сестра». «Она рассказала вам, как он умер?» «Да, сэр». «Что именно она вам сказала, если можно поточнее?» Горничная облизнула губы. «Медсестра сказала, что его ранили ножом». «Каким?» «Кажется, это был шампур, на котором жарят мясо». «И куда его ранили?» «Она сказала, что шампур воткнули в глаз». «Кто это сделал?» Горничная смотрела на инспектора, расширив глаза. «Вы меня слышали?» — спросил он. «Кто убил лорда Вузервуда?» «Откуда мне знать?» «Но вы понимаете, что его убил кто-то из находящихся в это время в квартире?» «Да, так сказала сестра». «Она все правильно сказала. А теперь докажите, пожалуйста, что вы не имели никакой возможности вонзить лорду Вузервуду в глаз этот шампур». «Но я же рассказывала, что была внизу, когда он продолжал звать ее светлость. Я уже говорила». «А откуда нам знать, что это правда?» «Мистер Гигл может подтвердить. Спросите его». «Я спрашивал. Он не помнит криков лорда Вузервуда». «Но его светлость действительно крикнул во второй раз, сэр. Я это слышала. Наверное, мистер Гигл уже был далеко внизу. Я спускалась за ним следом». «И вы никого не встретили по пути на лестничную площадку, когда шли по коридору и дальше через прихожую?» «Только мистера Гигла, сэр, но он меня не заметил. Я лишь увидела спины его и мистера Майкла. Это правда, истинный крест». «А вы стали словоохотливее, когда дело коснулось вас лично», — проворчал Алин. «Это правда», — повторила горничная, повысив голос. «Я говорила только правду». «Вы находитесь при леди Вузервуд 25 лет и все же не знаете название лечебницы, где она лежала и по какой причине. Вам также неизвестно, интересовалась ли она сверхъестественным. По вашим словам, она не принимала никаких лекарств, и вы по-прежнему настаиваете, что все это правда?» «Я не хочу говорить о моей хозяйке. Она не сделала ничего плохого, только сейчас немного не в себе. Это не мое дело ее обсуждать». Горничная зачем-то принялась оправлять юбку. Алин задержал на ней взгляд и отвел глаза. «Ладно, оставим это. Сейчас вы уйдете, но перед этим покажите, пожалуйста, на этом плане квартиры место, где вы находились, когда встретили мистера Майкла, а потом увидели лорда Вузервуда, сидящего в лифте». «Я точно не помню», — пробормотала мисс Тинкертон. «Постарайтесь». Инспектор положил перед ней план и карандаш. Горничная взяла его левой рукой и, немного подумав, отметила на плане две неотчетливые точки. «Ваши показания запишут», — сказал Алин. «А потом вы их подпишете. Пока это все. Спасибо и спокойной ночи».